Время пролетело незаметно в суете организационных вопросов. Заказ на поставку деталей интерьера осуществлен, поиск дизайнера и набор персонала стартовал. Андрей вернулся из командировки. «Привет. Ты меня удивила». «Привет. Ты в чулках?» «Блин, да, как идиот. Жарко невероятно. Они еще и скатываются иногда. Маловато, значит. Даже не думай, что я буду так ходить еще». «Нет, зачем? Придумаю для тебя что-нибудь еще интересное. Снимай штаны и демонстрируй». «Что, так сразу?» «Да. А что мешает?» Андрей приспустил брюки, мужская рубашка и ажурные белые чулки. «Тебе не кажется, что ты глупо как-то выглядишь?» «Я думал, тебе понравится». «Да, только чтобы поиздеваться над тобой». «Опять? Почему нет?» «Может, хоть так поймешь, что тебе это не нужно?» «А если мне понравилось?» «Тогда будешь ходить так, на колени!» «Что-то я уже не хочу. Глупо это все как-то. Вот и замечательно. Давай мы с тобой поедем поужинать куда-нибудь. Давай, я хочу на пароход. Сейчас столик закажу, только сниму эти надоевшие чулки». Вечер уютный, теплый, свечи на столике прохладывали лицо. «Мне показалось, что какими-то своими тропами ты вывела меня на чистую воду». «Не, это ты просто выпил», — улыбнулась я. «Я чувствую себя иначе. Мне легко и хорошо. Морская болезнь». «Лис, ты можешь не перебивать, когда я пытаюсь сказать тебе что-то важное?» «Белые чулки пробудили в себе невесту, и ты хочешь замуж?» «С тобой невозможно разговаривать серьезно. У меня нет понимания, когда ты захочешь в очередной раз что-нибудь выкинуть. И я понимаю, что скучаю по этому». «Андрей, одно из главных моих правил — отсутствие привычки. Это мы оговаривали сразу». «Но ведь много что изменилось». «Давай я скажу тебе один раз, и больше мы не будем поднимать этот вопрос. Я не хотела бы отношений с человеком, который склонен к тематическим играм». «Ты сейчас реально?» «Совершенно. В паре только один человек может быть тематиком, другой — скорее игровик для поддержания баланса, наблюдатель». «А у тебя есть папка на меня?» «Мы знакомы больше 2 лет. Я перестала делать заметки на полях. Будем считать, ты идеален». «Значит, все-таки была. Я перевязываю белой лентой все то, что считаю завершенным, и убираю из зоны оперативной информации». «В архив?» «Нет, из зоны видимости». «Ты считаешь мой вопрос завершенным?» «Вполне». «Ты говоришь страшные вещи. Насколько циничной надо быть, чтобы так вводить в заблуждение людей?» «Мне абсолютно не мешает мой здравый рассудок в патронаже. Тебе бонусом конфиденциальность и отсутствие рисков. Или ты хочешь сказать, что мечтаешь о тематическом браке? Не веди себя, как обиженная первокурсница». «Мне обидно». «Это пройдет, когда ты поймешь то, что я тебе сейчас попытаюсь объяснить. В твоем состоянии ты мог бы найти себе любую домину, готовую за твои деньги исполнять прихоти. Хотел бы большего?» Она соглашалась бы на это. «Через какой-то промежуток времени от твоей настоящей личности осталось бы мало. На тебе есть ответственность не только за тебя, но и за решения, которые ты принимаешь. В итоге решения твои стали бы результатом манипуляций других. Дальше твое право выбора. Нырять ли в эту пучину или остановиться? Не усложняй. Абсолютно не имею такой привычки. Давай просто насладимся вечером». «Я не интересен тебе, как мужчина». «Был до определенного момента». «До какого?» «Пока я тебя не узнала». «Мы же можем исправить это». «После того, как я вижу мужчину в чулках или сбруе, это сделать сложно». «Никогда не думал, что ты такая глупая. Понимаешь, от чего ты отказываешься?» «Конечно, понимаю. От перспективы быть выброшенной на улицу после того, как ты наиграешься. Мы можем заключить контракт. Давай не будем портить отношения». «То есть щелки нужны были для того, чтобы перестать меня воспринимать как мужчину?» «Нет, сбрую ты выбрал сам. Чулки нужны были для того тебе, чтобы немного изменить подход к деятельности, перестать воспринимать настолько серьезно то, что ты можешь уже спокойно делать на автомате. Разгрузка зоны напряжения. Сейчас у меня ощущение, что ты еще больше меня запутала. Не надо было начинать разговор про отношения. Хорошо, тогда постарайся понять то, что скажу тебе сейчас я. Женщина, какая бы интересная она ни была, имеет свойство стареть и выходить из режима востребованности у мужского пола. Часики тикают, как говорят. Это стандартный набор фраз обывателя, человека, который привык выбирать по настроению себе девочек для досуга. Так ты никогда не узнаешь, что такое настоящая женщина, а лишь будешь искать себе моложе, стройнее, выше. Так что твои часики тикают ничуть не меньше моих. Посчитаю твой монолог просто попыткой отразить обиду. Может, ты права. Я не пыталась добиться статуса правой, лишь высказала свое мнение. Жадность и ненасытность — это порог. Не просто как определение, как процесс. Какая нудная лекция, и как все хорошо начиналось. Андрей, как все хорошо начиналось. Ты приехал ко мне в чулках, готовый к тому, что я буду тебя иметь во всех позах, пороть, связывать, унижать, топтаться по тебе. Ты об этом? А теперь ты меня упрекаешь в том, что я не соответствую твоим ожиданиям. Да не хочу я, чтобы ты меня порола, и что там еще? Наоборот, хочу дать тебе ключи от новой жизни. Упс, это когда после недолгих отношений человек орет на весь дом, что он из грязи вытащил? Что у тебя за картинки в голове? Бывает же по-другому. Бывает, но я рисковать не хочу. Поэтому прежде чем соглашаться на замужество, предпочитаю встать на ноги сама, чтобы не возникло потом подозрений, что вошла в чей-то дом приживалкой. Знаешь что, давай закроем эту тему на том, что ты обязательно встретишь хорошую женщину, с которой тебе будет хорошо, семья, дом и все прочее. Только завязывай со своими странностями. В тематических браках счастливых не бывает. Самый большой плюс, который могут извлечь из таких затей партнеры, понять, что наелись темой. Это все спорно. Долго рассказывать об этом, почему и что, и как на физиологическом и гормональном уровне, а уж тем более на примерах реальных судеб. Чего бы ты сейчас хотела? Недалеко от пирса есть клуб, где можно потанцевать под латинскую музыку. Я хочу туда. Я не умею танцевать. Я тебя научу. Жалко, ты не в чулках. Началось. Так и будешь тыкать в это. Не-а, но напоминалка хорошая. Через полчаса мы причалили к берегу. Андрей действительно не мог танцевать. Не в плане не умел. Есть категории людей, которым танцевать не надо. Попытавшись немного попасть в ритмы, странно покачивая бедрами, он выбрал путь проще. Оплатил услуги танцору из ансамбля, чтобы тот составил мне компанию на вечер. Сам же, заскучав по привычке, вызвал себе несколько девушек.